Глава 14. Через два дня наступал праздник освобождения и праздник пресных хлебов. Главные священнослужители и учители закона искали удобного случая, чтобы хитростью схватить Иису и убить. «Только не во время праздника», — говорили они. «Иначе народ может взбунтоваться». Иса в это время был в Бейт-Ании, в доме прокаженного Шимона. Он возлежал за столом, когда в дом вошла женщина с алебастровым кувшином очень дорогого ароматического масла, приготовленного из чистого нарда. Отбив запечатанное горлышко, она вылила масло на голову Исы. Некоторые из присутствовавших возмутились. «Зачем так тратить это дорогое ароматическое масло? Ведь его можно было продать больше, чем за 300 серебряных монет, и деньги раздать нищим». Упрекали они ее. Но Иса сказал: «Оставьте ее, что вы ее упрекаете? Она сделала для меня доброе дело. Потому что нищие всегда с вами, и вы можете делать им добро, когда захотите, а я не всегда буду с вами. Она сделала, что могла, заранее помазала мое тело для погребения. Говорю вам истину, во всем мире, везде, где будет возвещена радостная весть, там в память об этой женщине будет рассказано и о том, что она сделала». Иуда Искариот, один из 12 учеников, пошел к главным священнослужителям, чтобы предать им Иису. Услышав, для чего он пришел, они обрадовались и обещали заплатить ему. И Иуда стал искать удобного случая, чтобы предать Иису. В первый день праздника пресных хлебов, когда иудеи в память о том, как Всевышний освободил их предков, закалывали ягнят, ученики спросили Иису: «Куда нам пойти, чтобы приготовить тебе праздничный ужин?» И он послал двух учеников, сказав им: «Идите в город. Там вы встретите человека, несущего кувшин воды. Идите за ним. Скажите хозяину дома, куда этот человек войдет. Учитель спрашивает: где моя комната, в которой я буду есть праздничный ужин с моими учениками? Он покажет вам большую комнату наверху, приготовленную и убранную. Там и приготовьте нам ужин». Ученики пошли, вошли в город. И все произошло так, как им сказал Иса, и они приготовили праздничный ужин. Вечером Иса пришел туда с 12 учениками. Когда они возлежали и ели, Иса сказал: «Говорю вам истину, один из вас, кто сейчас ест со мной, предаст меня». Учеников это сильно опечалило, и один за другим они стали спрашивать его: «Не я ли?» «Один из 12, — ответил Иса, — тот, кто вместе со мной обмакивает хлеб в блюдо. Хотя я, тот, кто был ниспослан как человек, ухожу так, как обо мне сказано в Писании, но горе тому человеку, кто предает меня. Лучше бы ему вообще не родиться». Когда они ели, Иса взял хлеб и, благословив, разломил его, дал им и сказал: «Возьмите, это мое тело». Затем он взял чашу, поблагодарил за нее Всевышнего и подал им, и они все пили из нее. «Это моя кровь священного соглашения, проливаемая за многих», — сказал Иса. «Говорю вам истину, я уже не буду пить от плода виноградного до того дня, когда я буду пить новое вино в Царстве Всевышнего». Они спели песни из забура и пошли на Оливковую гору. «Вы все отступитесь от меня», — сказал им Иса. «Ведь написано: я поражу пастуха, и разбегутся овцы. Но когда я воскресну, то пойду в Галилею и буду ждать вас там». Петир сказал ему: «Даже если все тебя оставят, я никогда этого не сделаю». «Говорю тебе истину», — сказал ему Иса. «В эту ночь, прежде чем петух пропоет два раза, ты трижды отречешься от меня». Но Петир уверял: «Даже если мне придется умереть с тобой, я никогда не откажусь от тебя». И все ученики говорили то же. Они пришли на место, называемое Гефсимания, и Иса сказал своим ученикам: «Посидите здесь, пока я буду молиться». С собой он взял Петира, Якуба и Иохана. Его охватили ужас и тревога. Тогда он сказал им: «Душа моя объята смертельной печалью. Побудьте здесь и бодрствуйте». Отойдя немного, он пал на землю и молился, чтобы, если возможно, этот час миновал его. «Дорогой отец», — сказал он, — «ты все можешь. Пронеси эту чашу страданий мимо меня, но пусть будет не как я хочу, а как ты хочешь». Он возвратился к своим ученикам и нашел их спящими. «Шимон», — спросил он Петира, — «ты спишь? Неужели ты не мог пободрствовать хоть один час? Бодрствуйте и молитесь, чтобы вам не поддаться искушению. Дух бодр, но тело слабо». Он снова ушел и молился теми же словами. Когда он вернулся, ученики опять спали, потому что их веки отяжелели. Они не знали, что отвечать Исе. Возвратившись в третий раз, Иса сказал им: «Вы все спите и отдыхаете? Довольно. Время настало, и я, тот, кто был ниспослан как человек, предаюсь в руки грешников. Вставайте, идем. Вот уже и мой предатель пришел». Он еще говорил, как появился Иуда, один из 12 учеников, и с ним толпа, вооруженная мечами и кольями. Их послали главные священнослужители, учители закона и старейшины. Предатель условился с ними о знаке: «Хватайте того, кого я поцелую, и уводите под стражей». Придя на место, Иуда сразу подошел к Исе и сказал: «Учитель!» И поцеловал его. Пришедшие с Иудой, схватив Ису, взяли его под стражу. Один из стоявших рядом вытащил меч, ударил им раба главного священнослужителя и отсек ему ухо. «Что я, разбойник, что вы пришли с мечами и кольями, чтобы арестовать меня?» Спросил их Иса. «Каждый день я был с вами в храме и учил, и вы не арестовали меня. Но пусть исполнится Писание». Все ученики оставили его и убежали. За Исой пошел лишь один молодой человек, завернувшись в покрывало на голое тело. Когда его схватили, он вырвался и убежал голый, оставив покрывало в руках у стражников. Они привели Ису к верховному священнослужителю, где собрались все главные священнослужители, старейшины и учители закона. Петир следовал за Исой на некотором расстоянии и, пройдя во двор верховного священнослужителя, сел со стражниками греться у костра. Главные священнослужители и весь высший совет искали показания против Исы, чтобы приговорить его к смерти, но они ничего не могли найти. Выступало много лжесвидетелей, но их показания не совпадали. Нашлось несколько человек, которые встали и ложно заявили: «Мы слышали, как он говорил: „Я разрушу этот храм, сотворенный руками людей, и в три дня построю другой, нерукотворный“». Но и в этом их свидетельства не совпали. Потом верховный священнослужитель, встав посредине, спросил Ису: «Тебе нечего ответить на эти свидетельства против тебя?» Но Иса молчал, не отвечая ни слова. Верховный священнослужитель опять спросил его: «Ты ли обещанный Масих, духовный сын благословенного?» «Я», — ответил Иса. «И вы увидите меня, того, кто был ниспослан как человек, сидящим по правую руку от Всемогущего и идущим на облаках небесных». Разорвав на себе одежды, верховный священнослужитель сказал: «Какие нам еще нужны свидетели? Вы сами слышали его кощунство. Каково ваше решение?» Все признали, что он виновен и заслуживает смерти. Тогда некоторые начали плевать на него, и все закрывали лицо, били его кулаками и говорили: «Пророчествуй!» Потом его стали избивать стражники. Петир же в это время был во дворе. Туда пришла одна из служанок верховного священнослужителя и, увидев Петира, гревшегося у костра, всмотрелась в него и сказала: «Ты тоже был с Исой из Назарета?» Но Петир отрицал это. «Я вообще не знаю, о чем ты говоришь», сказал он и вышел во внешний двор. И тут пропел петух. Служанка увидела Петира и там, и опять стала говорить стоявшим рядом: «Это один из них». Петир снова отрицал. Но спустя немного времени стоявшие там люди опять сказали ему: «Точно, ты один из них, ты ведь галилеянин». Но Петир начал клясться Всевышним: «Я не знаю человека, о котором вы говорите». И тотчас во второй раз пропел петух, и тогда Петир вспомнил слова Исы: «Прежде чем два раза пропоет петух, ты трижды отречешься от меня». И он горько заплакал.